Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Роберт Ирвин Говард. Боксерские рассказы. Отлитые из железа. Какой каприз природы создает железных людей? Все знают, что человеческий череп отлично приспособлен для того, чтобы выдерживать внешние нагрузки. Можно и мышцы натренировать до невероятной силы и выносливости. Но я не об этом, а о феномене, который хорошо известен в мире бокса. Я хочу поговорить о тех, кого называют железными людьми. Все мы знаем, что обычного человека можно убить сравнительно легким ударом в голову. Даже опытный боксер, получив удар в определенное место, падает без сознания, причем такому удару вовсе не требуется особая мощь. А теперь сравните эти аксиомы с тем, что творят железные люди. Пятерых из них я назову вам прямо сейчас. Джо Грим, Батлинг Нельсон, Том Шарки, Майк Боуден и Джо Годдард. Отдельно позвольте мне сказать о Джимми Джеффрисе, одном из всего двоих железных людей, которым удавалось завоевать чемпионский титул. Несомненно, он был величайшим из себе подобных, но, в отличие от всех прочих, совмещал выносливость и способность держать удар с настоящей боксерской техникой. А теперь я перейду к тем бойцам, чьим главным, а порой и единственным козырем являлась невероятная сопротивляемость. Джо Грим, по национальности итальянец, родился в Филадельфии. Он не был боксером или бойцом в обычном смысле этих слов. Дрался он настолько открытым, что и слепой мог бы увернуться от его ударов и ударить сам. Однако при этом ни Боб Фитцсимонс, ни Джо Ганс, ни Сэм Маквей не сумели нокаутировать его. Весил Грим меньше 165 фунтов. Представьте, как он подставляет себя под удары 200-фунтового детины. Стэнли Кэтчин считался одним из самых ударостойких боксеров в свои годы. Однако отправленный им в нокдаун Джек Джонсон встал на ноги и нокаутировал его одним ударом в подбородок, выбив при этом все передние зубы, которые так и остались торчать из его перчатки. Так вот, этот самый Джонсон, весивший 210 фунтов, молотил Джо Грима, пока сам не выдохся и не был вынужден отказаться от идеи нокаутировать его. Сэм Маквей славился еще более сильным ударом, чем Джонсон, но и он не смог уложить железного Джо Грима, хотя пытался это сделать в двух боях. Боб Фитцсимонс небезосновательно славился одним из самых результативных и эффективных ударов в современном боксе. Однако даже он ничего не смог сделать с Гримом в течение 6 раундов. Чтобы вы получше представили Фитцсимонса и поняли, против кого выходил Джо Грим, перечислю кое-какие заслуги Боба. Это он, Боб Фитцсимонс, нокаутировал великого Корбетта, укладывал на ринг Тома Шарки и великана Рухлина. 320 фунтов плоти Эда Донкхорста он свалил с нескольких ударов. Доставалось от Фитцсимонса и Джеффри Котельщику и многим другим. Один из боксеров умер от его молотобойных ударов прямо на ринге. А теперь смотрите. В течение 6 раундов этот убийца Фитцсимонс молотил итальянца Грима одиночными ударами и сериями, в общем, всеми приемами, какие известны в боксе. И на эти страшные удары, валившие с ног стальных противников, Джо практически никак не реагирует. Свингами в голову Фитцсимонс отправлял его в нокдаун раз 60, в среднем по 10 раз за раунд. И каждый раз Джо Грим поднимался. После того, как прозвучал финальный гонг, он в очередной раз вскарабкался по канатам, выплюнул в перчатку горсть зубов и, расплывшись в довольной улыбке, произнес свою ритуальную речь заклинания. «Я Джо Грим, я никого не боюсь, я остановлю любого, кто рвется в чемпионы». Следует отметить, что абсолютно не умея боксировать, Джо не выиграл ни одной официальной встречи. Его целью было устоять. Противники же пытались доказать окружающим свое превосходство, рассчитывая когда-нибудь все же нокаутировать его. Исследовавшие Грима ученые пришли к выводу, что череп его имеет необычно толстые стенки, а внутреннее пространство черепной коробки столь мало, что мозговые каналы и нервы оказались сжатыми до нечувствительности. Говоря, что не чувствует ударов, Джонни врал. Удар, способный свалить с ног, а то и убить среднего человека, вызывал у Грима лишь ощущение легкого неудобства. Впрочем, крепость черепных костей не объясняет невероятной способности Грима держать удар по корпусу. Как-то раз, наспор, он разрешил одному бейсболисту из всех сил врезать ему битой по животу. Бита сломалась. Джо упал, но встал целым и невредимым. Джо Ганс ближе других подобрался к тому, чтобы нокаутировать это чудо природы. Ганс, весивший даже меньше Грима, всего 130 фунтов, сумел найти к нему ключик. Он навязывал ему ближний бой, подходил вплотную и награждал несколькими короткими хуками слева и справа в челюсть. Челюсти Грима не выдержали и оглушительно хрустнули. Шеф местной полиции, присутствовавший на матче в качестве зрителя, своей властью приказал остановить бой. Ганс, пожалуй, был даже рад такому повороту событий, поскольку ему самому стало не по себе от вида того, во что превратились челюсти Джо Грима. Сам же железный Джо едва не забился в истерике, уверяя, что ему не больно и что он готов, а главное, жаждет и настаивает продолжать поединок. В конце концов, бесчисленные побои сделали свое дело, и неожиданно для всех Грим был нокаутирован матросом Бьорком, парнем из второй лиги, отличавшимся весьма мощным ударом. Сердце Грима, не выдержав таких нагрузок, остановилось. Можно предположить с большой долей вероятности, что для нормального человека падение с 4-футовой ступени головой на бетонный пол приведет как минимум к потере сознания. В первом поединке с Джо Чоинским Том Шарки именно так и упал. Он не только ничего не повредил себе, но поднялся на ноги, вышел на ринг и продолжил поединок. Весивший всего 170 фунтов, Чоинский, по словам Корбетта, отличался неожиданно мощным проникающим ударом. Вторил Корбетту и великан Джеффрис, утверждавший, что самые болезненные удары он получал от Чоинского. В бою на выживание, где-то между 20-м и 23-м раундами, Чоинский так врезал Джеффрису в подбородок, что губа великана оказалась вправленной ему в рот и застряла между передними резцами. Одному из секундантов пришлось ножом выковыривать ее. Шарки был зеленым новичком. Чоинский — опытным ветераном с кучей заслуг. Ничего удивительного, что добротной серией ударов Чоинский перекинул Шарки через канаты за пределы ринга, и тот рухнул головой на бетонный пол. Череп нормального человека раскололся бы от такого удара, как яичная скорлупа. Шарки же встал, поднялся на ринг, продолжил бой и вскоре нокаутировал противника. Чоинскому, мастеру тяжелого удара, довелось в жизни встретиться с еще одним парнем из отряда «Железных» — Майком Боуденом в Чикаго. Этот боксер дрался так же открыто и неумело, как Грим, и отличался не меньшей, чем у итальянца, выносливостью. В течение 6-раундового поединка Боудену не удалось ни разу по-настоящему врезать противнику. Чоинский же измолотил его по полной программе, желая нокаутировать, что так ему и не удалось. А в Австралии Чоинский был дважды нокаутирован неким Джо Годдардом, который утверждал, что от удара, каким бы сильным он ни был, человек не может потерять сознание. Вот лишь некоторые воспоминания кое о ком из тех, кого называют «железными людьми».